Глава четвертая. Синяя восьмерка с коротким крылом и обозначенным в техпаспорте номером стояла неподалеку от подъезда. Я и вчера мимо нее проходил, просто не знал, что она моя. Никакой сигнализации с дистанционным открыванием дверей на ней установлено не было, и она еще не успела прогнить насквозь, чтобы ее можно было открыть пинком, так что мне пришлось поковыряться в замке ключом. Я сел за руль, вдохнул царящий в салоне запах новой машины, который, как говорят, ни с чем невозможно спутать, прислушался к своим внутренним ощущениям и не почувствовал ни малейшего желания прокатиться прямо сейчас. Старею. Прежде чем закрыть машину, я поднял третью дверь, потому что хотел кое-что проверить. И да, она была на месте. Выточенная из дерева, с обмотанной синей изолентой рукоятью. Хоть какие-то константы в моей жизни все-таки присутствуют. Встреча с Клавдией улучшила мое настроение. Так что я запер машину и пошел дальше, посвистывая. А на улице даже купил себе мороженое. Шоколадное эскимо за 22 копейки. Ну, нормальное такое мороженое. Похуже, конечно, чем в Баскин-Робинс, но есть можно. Люберцы за это время изменились не слишком сильно. Новых микрорайонов еще не было, зато старые оказались на месте и пребывали даже в лучшем состоянии, чем я их помнил. Но это как раз и не странно, ведь сейчас они были на 30 лет моложе. А вот особой разницы ни в воздухе, ни в высоте деревьев я не заметил. Надо будет еще воду как-нибудь повнимательнее потрогать. Но тоже чего-то сомневаюсь. Я шел по улице, ел мороженое, вдыхал очищенный дождем от пыли кислород и надеялся, что в голове моей что-то прояснится. И я пойму, что должен делать дальше. Если, опять же, вернуться к массовой культуре, то механизм переноса человека во времени в большинстве случаев описывается терминами «потому что». И, ну, вот так вот получилось. Соответственно, абсолютно непонятно, как можно вернуться назад. Если допустить, что имело место какая-то мистическая составляющая, а не допустить мы этого не можем, ибо происходящая фигня пока не имеет рационального объяснения и вообще антинаучно, то триггером для возвращения может стать какой-нибудь поступок, который я должен совершить, или моральный выбор, который я должен сделать, или солонка, которую я должен кому-то передать. Но поскольку доподлинно мне это неизвестно и никаких конкретных задач предо мной не ставили, париться по этому поводу нет никакого смысла. Случится так случится. А если нет, то где наша не пропадала? Если я прав, то жизненный путь этого Василия в основных его поворотах совпадает с моим собственным. Разве что наградного пистолета мне тогда не выдали, но и времена были другие. Как бы там ни было, надо исходить из того, что я здесь надолго. Надеяться, что когда-нибудь смогу вернуться обратно, но быть готовым к тому, что не смогу. А значит, надо выходить на работу и как-то восстанавливать существующие связи. Потому что если я внезапно забью на всех давних знакомых и стану отшельником, выглядеть это будет подозрительно. Такой себе план, конечно, но лучшего у меня не было. Я доел мороженое, выкинул палочку от него в ближайшую урну и отправился знакомиться с эпохой. Ну, что сказать, эпоха как эпоха, люди как люди. И даже если квартирный вопрос их и испортил, по лицам прохожих этого никак не считывалось. Было немного непривычно, что никто не утыкался в смартфон. Зато на тротуарах не было бешеных электросамокатчиков, едущих в соседний магазин с таким видом, будто бы они капитан Джек Воробей за штурвалом черной жемчужины. И это был несомненный плюс. Я вообще отнюдь не противник технического прогресса и ни за что не поменял бы беспроводные наушники обратно на проводные, которые меньше чем за 15 минут из кармана не вытащить и в уши не вставить. Но во всем нужно знать меру, а любители самокатов ее явно не знали. Одни рассекали по тротуарам, что только уворачивайся, а другие и вовсе выезжали на проезжую часть и разгоняли эту китайскую хрень до неприличных совершенно скоростей. Я как-то на МКАДе одного парня на моноколесе видел, так он вообще под сотку катил. И если и за это не давать премию Дарвина, то за что ее вообще давать? Я доплелся до сквера, уселся на чуть влажную после дождя скамейку. Страну впереди ждали большие потрясения, и я не сомневался, что меня впереди тоже ждали большие потрясения. Но здесь и сейчас картинка в целом была умиротворяющая. И я осторожно подумал, что все могло быть гораздо хуже. Осторожно. Потому что когда я о таком думаю, все обычно сразу же и становится гораздо хуже. Фигня в жизни Чапая – штука неотвратимая. И если бы я был религиозен, то мог бы подумать, что тот парень, который отвечает за мою судьбу, за что-то меня не взлюбил. Народу в 27-й школе училось много, поэтому физруков там было целых два. Моего напарника звали Виктором. Он был бывший спортсмен, занимавшийся тяжелой атлетикой. Так что фигурой обладал кряжестой и массивной, и издалека был немного похож на шкаф. Я нашел его в небольшой коптерке рядом со спортзалом. Он сидел за единственным столом в комнате и читал газету «Советский спорт». Дикое для меня выходца из 2019-го зрелище. В наше-то время бумажных газет никто не читал, а новости люди узнавали из смартфонов. «Ты, значит, новенький, да?» «Да», — сказал я. «Василий». «Виктор». Мы пожали друг другу руки. «Провести короткую экскурсию или сам разберешься?» «Сам осмотрюсь». «Нормально. Спортсмен?» «Дзюдо», — сказал я. «Нормально», — повторил он. «В школе раньше работал?» «Нет». «Так-то, конечно, работал и людей постарше тоже тренировал, но ему об этом знать совершенно не обязательно. Опять же, у советской школы наверняка есть какая-нибудь специфика, которая отсутствовала в школах мне современных». «Ничего, привыкнешь. Главное, не дай им себя сожрать». «Настолько все плохо?» «Контингент у нас разный», — сказал Виктор. «Девятые, десятые классы. Ну, есть там сложные ученики. Если будут проблемы, обращайся ко мне, помогу». «Непременно», — пообещал я. «И вот еще. Как видишь, второй стол здесь поставить негде. Так что не обессудь. Времени рассиживаться у нас, конечно, не так много, но если что, в общей учительской перекантуешься, лады?» «Нормально», — сказал я. «Ну, тогда добро пожаловать. Ты уже оформился?» «Да вроде как». «Задач у нас сейчас, пока занятия не начались, как ты понимаешь, две. Подготовить учебные планы и инвентарь. С учебными планами я уже разобрался. Можешь ознакомиться при желании. А инвентарь... да что ему сделается? Все на месте, согласно инвентарной описи. Мечи прыгают, канаты висят, козел стоит и даже в раздевалках еще не воняет, потому что наконец-то проветрилось. Так что можешь смело догуливать последние летние деньки и выходить 31-го. Тогда мы тут к линейке все готовиться будем. А если кто спросит, то я тебя прикрою». «Спасибо. Я пока тут осмотрюсь, а потом еще зайду, ладно?» «Конечно», — сказал он и снова углубился в газету. Я прошелся по раздевалкам, и там действительно пока еще ничем не пахло. Впрочем, я знал, что это ненадолго. Начнется учебный год, через эти комнаты пройдут сотни разгоряченных подростков, и уже к концу первой недели в них установится своя, ни с чем не сравнимая атмосфера. В школе, где я преподавал до этого, были душевые комнаты, но только потому, что в школе был бассейн, и предварительная помывка перед ним являлась обязательной процедурой. Собственно, когда занятий в бассейне не было, в душевые никого не пускали, и они стояли запертыми. Что точно никогда не меняется, так это спортзалы. Те же шведские стенки, те же баскетбольные корзины, те же свисающие с потолка и закрепленные на стене канаты, те же потертые маты, составленные в стопку в углу. На подоконнике лежал оранжевый баскетбольный мяч, почти новый. Я взял его в руки, несколько раз стукнул им по полу. Надеюсь, что это пробудит какие-то ассоциации с тем последним моим воспоминанием из предыдущей жизни. Но нет, ничего. Я бросил мяч в кольцо прямо оттуда, где стоял, из трехочковой зоны. Попал. Значит, есть еще порох в пороховницах. Со стороны входной двери послышались легкие аплодисменты. Я посмотрел туда и обнаружил молодую женщину. Она была молода, стройна, у нее была загорелая кожа и короткое, совершенно неподходящее учительнице летнее платье, которое можно надевать в школу только тогда, когда учебный год еще официально не начался. «Хороший бросок», — сказала она. «Умею, могу, практикую. А вы из какого класса?» «Хорошая попытка, но нет, я здесь преподаю». «Я теперь тоже». Орать через весь зал было глупо, и я подошел к ней поближе. До моих ноздрей донесся легкий аромат духов, что-то цветочное. «Значит, вы наш новый физрук?» «Виновен», — сказал я. «Василий». «Ирина», — сказала она и протянула мне руку. У нее были изящные пальцы с аккуратными розовыми ноготками, обручальное кольцо отсутствовало. «Преподаю английский и французский». «Бонжур», — сказал я, и на этом мои знания французского практически закончились. «Мой профильный язык», — сказала она, — «но мне кажется, что английский будет куда более перспективен». «Несомненно. И что привело вас в наши с Виктором владения?» «Я искала вас». «Именно меня? Надеюсь, всю жизнь?» «Если честно, то последние минут 10. Дело в том, что мне нужна грубая физическая сила». «Это вы по правильному адресу пришли. Чем помочь? Бюст Монтэня надо передвинуть?» «Почти. Надо шкаф передвинуть и пару портретов повесить. Справитесь сами или мне еще и Виктора позвать?» «Не стоит его тревожить. У него сейчас свидание с последней страницей советского спорта». «Вообще-то я проходила мимо и слышала, как он храпит». «Тогда тем более». Передвинуть шкаф оказалось несложно. Даже не пришлось ничего из него вытаскивать. После повешения портретов каких-то незнакомых мне мужчин выяснилось, что было бы неплохо чуть-чуть подвинуть парты и поправить карниз, на котором висели шторы. В общем, на все про все ушло около часа. «Спасибо, Василий. Теперь я вас отпускаю. Даже не знаю, как вас отблагодарить. Одна бы я до 1 сентября точно не справилась». «Может быть, вы согласитесь выпить со мной чашечку?» «А здесь, наверное, приличных кофеин-то и нет». «Стаканчик чего-нибудь прохладительного?» «Кафе по соседству тут точно было. Я вчера в нем обедал. После прогулки, перед тем, как домой пойти. Готовить самому мне вчера совершенно не хотелось. Деньги вроде бы были, а смысл их экономить полностью отсутствовал». «Василий», — серьезно сказала она, — «я должна вас сразу предупредить, что у меня есть молодой человек». «Ирина!» «Так я же не на свидание вас приглашаю», — ответил я тем же тоном. «Просто посидим, как коллеги, обсудим учебный процесс. Вы введете в курс дела более молодого товарища». «Ладно, уговорили. Только не в соседнее кафе, хорошо?» «Конечно», — сказал я. «Может быть, ее там слишком хорошо знают, или мать какого-нибудь из учеников буфетчицей работает. И она боится, что разговоры пойдут. Виданное ли дело при живом молодом человеке с другим молодым человеком лимонад пить?» «Вы же человек спортивный и не должны быть против того, чтобы немного пройтись». «Вообще, я не против. Но идти пешком совершенно не обязательно, потому что я за рулем». «О-о-о», — сказала она, — «берегитесь, Василий». «Чего именно беречься?» «Нашего дружного, сплоченного и частично незамужнего женского коллектива». «Ну, физрук не самая выгодная партия». «Ха, вы сейчас шутите, что ли?» — рассмеялась она. «Вы молоды, спортсмен, по лицу видно, что не пьете, да еще и машина у вас есть. А если вдруг выяснится, что вы от родителей съехали и комнату в общаге ни с кем не делите, то вариант у вас останется только один – бежать. Без оглядки и так быстро, как вы на сдаче нормативов ГТО не бегали». «Надеюсь, это вы сейчас шутите», – сказал я. «В мое время физруки таким спросом не пользовались. Ну, по крайней мере, лично я не пользовался. Хотя и съехал от своего старика отца довольно давно». «Конечно же, шучу», — сказала она. Прямо от сердца отлегло. «Но вы должны помнить, что в каждой шутке есть доля шутки», — сказала она, являя пример жестокосердия. «А все остальное в ней — правда». «В любом случае, спасибо, что предупредили. Предупрежден, значит вооружен». «Но что вы станете делать? Состаритесь, начнете пить, продадите машину?» «Звучит как рабочий план». «А может быть, я вообще человек плохой?» «А это, Василий, не имеет вообще никакого значения. Потому что все тут педагоги и обязательно попытаются вас перевоспитать. Может быть, это даже усугубит проблему. Потому что таким образом вы бросите им еще и профессиональный вызов». «Я тоже своего рода педагог и знаю, как этому противодействовать. Еще я знаю, что в моем возрасте люди уже, как правило, не меняются. По крайней мере, без серьезного давления обстоятельств. А на меня обстоятельства уже так успели надавить, что давно выработался иммунитет. Вот заодно и тема для нашей беседы. Расскажите мне, кто представляет наибольшую опасность». «Имя им Легион», — зловеще сказала она. Но если вы еще не передумали, то давайте встретимся у выхода из школы через полчаса. Мне еще надо в учительскую зайти». «Договорились». Сам я навестил Виктора, желая повестить его о своем убытии, но он действительно храпел, накрывшись советским спортом, и я не стал его беспокоить. Я вышел из спортивного крыла и в коридоре тут же наткнулся на строгого вида женщину, которая явно представляла опасность, но совсем не того плана, о котором меня предупреждала Ирина. Это была так называемая «старая Грымза», противница всего живого и ненавистница всего веселого. В мое время такой типаж тоже встречался. Но здесь, по идее, должна была быть их точка респауна. В смысле, вот откуда-то отсюда они, наверное, все и выползали. «Так, молодой человек, вы у нас кто?» «Я у вас Василий Иванович, новый физрук. А вы?» «А я Надежда Анатольевна, заведующая учебной частью». «Очень приятно познакомиться». «А я пока не решила, приятно мне или нет. Понимаю, что сейчас лето и учебный год еще не начался. Но надеюсь, что вы не собираетесь и перед учениками рассказывать вот в этом». И она ткнула пальцем в мои любимые голубые джинсы. «Виноват, исправлюсь». «Надеюсь, что исправитесь. Вы же раньше в школах не работали?» «Нет». «Что ж, тогда совсем не лишне будет вам напомнить, что вы советский педагог и являетесь лицом не только нашей школы, но и всего советского образования и обязаны подавать своим ученикам пример, хороший пример, а не пример низкопоклонничества перед Западом. Кроссовки, я смотрю, у вас тоже румынские». «Скорее, китайские». «Не имеет значения. Можете носить их в свободное от работы время и где-нибудь подальше отсюда». «Разве китайский народ не братский нам народ?» – уточнил я. «Молодой человек, не умничайте. Учебный план на год у вас уже готов?» «Конечно. Виктор в него сейчас финальные штрихи вносит. Придает, так сказать, лоску». Ее лицо чуть-чуть просветлело. Видимо, Виктор у нее был на хорошем счету, и в румынских кроссовках она его ни разу не видела. «Ладно, посмотрим. А сейчас вы куда направляетесь?» «Туда», – сказал я, указывая рукой вдоль коридора. «Неправильно. Сейчас мы с вами пойдем в учительскую, возьмем там плакаты, отнесем их в актовый зал, и вы их там развесите под моим чутким руководством». «Я воль», — сказал я и заработал еще один строгий осуждающий взгляд. «Чувствую, мы с Надеждой Анатольевной нифига не сработаемся».